Честно говоря, ваша тренировочная программа была заметно усложнена по требованию вашего отца. Все же вы теперь единственная наследница клана Фон. И я правда не ожидал, что вы справитесь с этой тренировкой. Думал, погонять вас год или даже еще два, но вы в очередной раз меня удивили. Этот фейерверк в вашу честь. Давайте, ребята. Перед самым рассветом сегодня на территории клана Фон на несколько минут один за одним зажглись множество прекрасных огней, разгоняя тьму и радуя глаз чуть больше сотни человек. Было очень красиво, впервые видел что-то подобное в этом мире. Во время выстрелов ко мне потихоньку начали подходить члены погони и поздравлять с окончанием обучения. Только вот ни конца салюта, ни конца всех людей я не дождался. Вырубился от переутомления и чрезмерных трат духовной силы с счастливой улыбкой на лице, упав прямо на руки старика Генсея. А после пробуждения мне предъявили счет за все порушенное и испорченное со словами, что часть моей будущей зарплаты будет списывать на возмещение ущерба. Мстюнами не рождаются. Часть 3. Отлеживался я после 24-часового забега почти полторы недели и только после истечения этого срока почувствовал себя здоровым. Пока лежал, глава клана успел меня обрадовать, что через месяц я начну свою службу в Амицукида. На следующий день после моего окончательного выздоровления, я сделал разминочный комплекс, немного подготовился к предстоящему веселью и стал ждать ночи, проводя время в медитации с Занпакта. Часы в моей комнате пробили полночь, и я наконец вырвался из медитативного состояния. Потянулся до хруста в некоторых костях, повесил Вакидзаси на его законное место и отправился к комнате отца этого тела, напевая себе под нос веселый мотивчик. Коридор освещал тусклый свет свечей, придавая какую-то таинственность сегодняшней ночи, делая ее идеальной для убийства или же собственной смерти. Наконец я поднялся на четвертый этаж особняка и подошел к двери в комнату главы клана, где дежурила двойка бойцов, как всегда носящие темную одежду ниндзя. «Госпожа Шаолинь, что вы здесь делаете в такое время суток?» — остановил меня один из охранников жестом руки и задал вопрос. «Понимаешь, телохранитель Чан, кажется, я влюбился и мне срочно требуется совет отца», — сделал я как можно более жалостное выражение лица. «Пропустите меня, госпожа, вы выбрали не самое подходящее для вопросов время, ваш отец спит, мы не можем вас пропустить, тем более вы почему-то пришли к нему с оружием». После этих слов он покосился на рукоять Вакидзаси, торчащую из-за спины. «Может, вы подойдете к нему завтра с утра, пока он не ушел на работу?» «Ох, телохранитель Чан, я боюсь, что без его совета не усну, а меч? Вдруг он не оценит выбор моего сердца? Тогда мне придется сделать ритуальное самоубийство, а орудия под рукой нет, поэтому я взял свой Занпакта. Синигами не может убить все». «Да заткнись ты уже, идем отсюда», — не выдержал его напарник и схватил своего коллегу за руку, пытаясь того увести за собой. «Разборки главной ветви нас не касаются. Мы поклялись служить именно главной ветви, а не главе клана. По-моему, сейчас как раз настало время это вспомнить. Но это же неправильно. В этом мире много чего неправильного. Тебе следовало бы к этому давно привыкнуть». И он все же смог оттащить своего коллегу. «Удачи, госпожа». Это было неожиданно. Вообще я не думал, что встречу у отца какую-то охрану. Не было у него раньше такой привычки спать под охраной людей из клана. И тем более я не ожидал, что они так просто пропустят меня без боя. И пока болтал с одним из них, спешно придумывал способ пройти через них или быстро и бесшумно вырубить, как можно меньше напрягаясь и тратя силы. Когда эта пара скрылась за поворотом, я начал тихонько и бесшумно открывать сёдзи, но вдруг услышал голос отца. «Шаолинь, что тебя привело ко мне посреди ночи?» Поняв, что бесшумная попытка проникновения была давно провалена, я без затей распахнул дверь, чтобы увидеть главу клана, стоящего в центре своей комнаты в одних хакама. «Отец, я пришел задать тебе всего лишь один вопрос. Какой же, не правда ли сегодня замечательная ночь, чтобы умереть?» — спросил я с улыбкой на лице, прищурив свои глаза. «Что ты, Толь, а-а-а!» С криком я кинулся прямо на него, не давая закончить фразу. Мой удар кулаком прямо в сон душ, не напрягаясь, перехватили. Через мгновение я отлетел от главы клана, получив обидный удар по лицу тыльной стороной ладони. Выполнив перекат сразу после столкновения с полом, я смог быстро подняться на ноги и взмахом левой руки отправил из широких рукавов одежды в полет три метальных ножа. Отец тела смог с легкостью увернуться от ножей, а затем исчез из поля моего зрения, чтобы с фразой, что ножи летели слишком медленно, появиться у меня за спиной, схватить за голову и припечатать об пол. «Шаолинь, ты мой единственный оставшийся ребенок, поэтому я буду готов забыть о твоем нападении, если обещаешь, что подобное больше не повторится и что с честью будешь служить клану», — проговорил он, удерживая меня на полу. «Я всегда держу данное слово», — проговорил я, когда с трудом смог повернуть голову в сторону, «поэтому ты сегодня умрешь». Хада 4. Гейкурай. Левая рука, которую он почему-то не заломил или еще как-то обездвижил, уперлась ему в грудь и с кончика указательного пальца сорвалась маленькая белоснежная молния. К сожалению, его реакция и скорость оказались на высоте, глава клана успел отскочить в сторону, выпустив мою голову из рук. Я тут же перекатился и тоже отпрыгнул в другой угол комнаты. «Ты думаешь, соплячка, что у тебя хватит сил убить меня? Меня, человека не уступающему 9-м и 8-м офицерам ГТ-13, не попробуешь, не узнаешь», — проговорил я, вытаскивая свой вакидзаси из ножен, так как понял, что в Хакуда у меня шансов маловато. Надо было сразу пускать меня в ход. Отец на мгновение перевел свой взгляд в сторону футона, где валялась его катана, выдав свое намерение. «Мы оба используем поступ, перемещаясь к футону, и я вместо того, чтобы разрубить его плечо, натыкаюсь на катану в ножнах, которую он успел подобрать и заблокировать ею мой удар. Попытка ударить его в живот ногой провалилась, он схватил конечность и бросил меня в стену. Успеваю сгруппироваться и вместо удара об стену спиной, отталкиваясь от нее обратно в сторону главы клана. Вакидзаси и катана вновь сталкиваются, только на этот раз последняя извлечена из ножен. Сноп искр летит во все стороны и глава клана отступает на 2 шага назад, а я плавно приземляюсь на ноги, чтобы тут же вновь кинуться в атаку. Снова звучит звон столкновения 2 клинков, только на этот раз ситуация для меня не столь радостная. Отец успевает парировать все мои выпады, да еще нанести 2 неглубокие раны на руках. Взмах правой рукой, и в него опять летят 3 метальных ножа. Он что-то говорит про дешевые и бесполезные фокусы, но затем затыкается, когда я с помощью поступи появляюсь у него сзади, перехватываю кинутый нож и почти протыкаю им его сонную артерию. В последний момент он успевает увернуться от атаки, и на его шее остается лишь небольшая царапина. Кидаю нож в отдаляющуюся спину и в первый раз с начала столкновения наношу ему хоть какой-то значимый урон, нож входит под лопатку. Глава клана поворачивается ко мне лицом, шипя, вытаскивает нож и отбрасывает его в сторону. Вдруг его левая рука направляется на меня, и с нее слетают ветвистая молния. Хада 10. Это ее. Не успеваю увернуться от всех ветвей молнии, и одна все же поджаривает меня. От боли падаю на колени и еле успеваю полностью лечь на пол, пропуская над собой заряд шаткаха, оставивший в стене приличную дыру. Перекатываюсь в сторону, чтобы не быть пронзенным катаной. Бросаю припрятанную дымовую бомбу прямо под ноги отца, чтобы без проблем выпрыгнуть на улицу через проделанную им же дыру. Через пару секунд во дворе оказывается и глава клана, чтобы запечатлеть мой силуэт, скрывший за углом дома. «Неужели ты трусливо сбежишь, Шаолинь?» Слышу я выкрик сзади, пока несусь к тренировочной площадке. «Нет, я просто заманивал тебя в ловушку», и с этими словами я схватил железную нить, лежащую на одном из ящиков, Хада 4, Гейкурай. Молния уходит по железной нитке под землю, чтобы активировать заряды, размещенные на той половине тренировочной площадки, где стоит отец. Клубки земли и огня с ужасным грохотом взлетели вверх, в следующую секунду я отлетел из-за возникшей ударной волны, и меня обдало горячим воздухом. Смог затормозить прямо в воздухе, увеличив концентрацию духовной силы под ступнями, чтобы наблюдать перепаханное поле, будто от бомбардировки, и сломанные различные тренировочные механизмы. Хорошо, что местные могут в науку, и такая вещь, как порох, доступен им давным-давно. «Ха-ха», — услышал я покашливание где-то спереди и чуть выше себя. «Такую масштабную ловушку быстро и незаметно не подготовить, значит, ты уже давно хотела меня устранить. Тебе захотелось власти, Шаолинь?» «Нет, я просто захотел отомстить за бабулю Сой, которую ты убил», — сказал я, смотря на хорошенько помятого и подпаленного главу клана. Этот взрыв по плану должен был его прикончить, но он смог как-то спастись. «Плохо дело, больше у меня козырей в рукаве нет. Изначально я хотел его отравить или же зарезать, пока он спал, и вариант с подрывом шел вообще 3-м и последним. К сожалению, яд, которым были смазаны метательные ножи, его почему-то вообще не брал, хотя должен был уже давно свалить с ног. Ты подняла на меня руку из-за тещи, я был о тебе лучшего мнения, Шаолинь. Нам, твоим детям, уже не впервой тебя разочаровывать. Да, так и есть. Покончим с этим, Шаолинь. Он провел левой рукой по клинку катаны, будто гладя ее, и произнес слова активации своего шикая, «Разнеси смерть, Трикобута». Клинок изменил свой цвет на пурпурный. Риацу главы клана выросла мгновенно в 3 раза. Больше никаких изменений глаз не заметил. И самое поганое то, что я совсем не знаю способности его шикая. Пробовал поспрашивать у сторожил клана, но и они ничего не знали, словно отец им никогда и не пользовался на виду у кого-то. Мои рассуждения о природе сил шикая, прервал отец, появившийся у меня сзади и рассекший спину по диагонали. Хорошо, что в момент его пропажи спереди, я уже начал двигаться вперед и чуть в сторону, предчувствуя внезапную атаку, поэтому рана была не такой страшной, как казалось, но я все равно потерял концентрацию и не смог больше удерживать свое тело в небе, свалился на землю. Я поднялся на ноги, чтобы тут же вновь быть сбитым пинком и пролететь приличное расстояние время от времени отскакивая от земли, словно камень, которым захотели поиграть в блинчики. Вот это уже было гораздо больнее небольшого пореза на спине. Опять предпринял попытку встать, но вдруг закружилась голова и мне захотелось внезапно проблеваться. Я, тяжело дыша, сел на одно колено, используя вакидзаси, воткнутый в землю, как еще одну опору, чтобы окончательно не свалиться. Сотрясение, но я же, вроде, не получал сильных ударов в голову. Идиот, ты вот, быстрее активируй меня, тогда ты сможешь. Тебе стало плохо, Шаолинь, спросил отец моего тела, спокойным шагом идя ко мне, значит яд, который разносится от Трикобута во все стороны в виде пыльцы уже начал на тебя действовать. Тебе осталось жить меньше 5 минут, скорее назови мое имя, Шаолинь, оно же уже известно тебе, ха-ха, я впервые вижу на твоем лице искреннюю улыбку и слышу в голосе радость. Неужели тебе так сильно нравится убивать своих детей? Хватит с ним болтать, лучше назови мое имя. Меня зовут Сучи. Хоть меня и вело из стороны в сторону, я все же смог рывком подняться на ноги и даже устоять. Нет, я рад, что могу использовать силу своего занпакта впервые за долгое время. Просто обычно все, кто находится рядом со мной во время активации шикая, мрут. Да и дерусь я не часто. Скорее активируй. Если мне суждено сегодня умереть от яда твоего занпакта, то я тем более постараюсь тебя забрать с собой. И я вложил все имеющиеся у себя силы в финальный рывок. Мы помчались друг к другу навстречу с помощью поступи. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Больше духовной силы, больше силы. Впервые за битву я отпустил контроль над Риацу и оно окружило меня желтым ореолом. Впервые за всю свою вторую жизнь я почувствовал, как Хакусу или же сон души Сакицу работают вовсю, обеспечивая меня духовной силой и усиливая ее. Столкновение, звон клинков и мы уже гораздо медленнее продолжаем по инерции идти вперед. Через 6 шагов я спотыкаюсь и опять падаю на колени, придерживаясь за свой живот левой рукой. Забавно, из раны на животе брызнула кровь, мы души, но если вспороть нам брюхо, оттуда вывалятся кишки. Кхак-ха, я тоже считал это странным в детстве, Шаолинь. После конца своей фразы, отец тоже остановился, у него из рта пошла кровь, он медленно выпустил из рук свой уполовиненный занпакт и тот со звоном упал на землю, словно говоря прости за то, что сломался при последней нашей сшибке. Следом из раны на его левом боку начала хлестать кровь, мой вакидзаси прошел его тело насквозь, входя спереди, разрезая внутренние органы и выходя со спины, а он каким-то непонятным для меня образом смог пройти несколько метров, будто раны и нет. А ты сильна, Шаолинь, наконец он упал лицом вперед на землю и его духовное давление перестало чувствоваться. Моя Риацу тоже затихала. Картинка перед глазами плыла, в ушах появился непонятный звон. Я вновь умру, да, назови мое имя, ты уже его знаешь, назови и спасешься. Знаю, кхе-кхе, знал с самого начала, назови, активируй, пронзи себя, спасись, голос занпакта почему-то тоже начал затихать. Знал, это даже не смешно. Если окажется правдой, Сузуми-бачи, тебя зовут Сузуми-бачи, да, да, наконец-то, активируй, быстрее, зажаль врагов до смерти, Сузуми-бачи, от меня хлынула волна Риацу, вакидзаси стал меняться, на правой руке появились наручи, от которых шла тонкая золотая цепочка к среднему пальцу, который обзавелся жалом, Но после активации Шика мне легче не стало. Быстрее проткни себя мной. Я нейтрализую яд твоего отца своим. Не поднять два сломанных крыла. Ты, видимо, устал от того, как ослепительно синеют небеса. А успеешь ли? Улыбка на лице. Не для других людей, а только для себя. Всего приятнее, поверь. Давно уже душа застыла одиноко. Свет ее ослабевает понемногу. На праздник жизни. Меня, кажется, по недоразумению пригласили. Я проткнул себя рядом с шеей, так как мне с каждой секундой становилось все труднее дышать. Горло будто сдавили, а легкие словно жарит пытаются зажарить и одновременно пронзить сотнями игл. Тут бы и дурак понял, что яд главы клана в первую очередь вызывает остановку дыхания. Почувствовал небольшой отток духовной силы, а еще мне показалось, что место укола разрисовали фломастером. Но успеет ли Занпакта? Почему-то кажется, что конец уже наступил. Я начал терять сознание, все погрузилось во тьму, бесполезными словами. Зачем-то пустоту внутри заполнить все пытаюсь я, только вот, что мне это даст. Отрывок из шестого опенинга. Первое, что я почувствовал, была мягкая трава и запах хвойного леса. Распахнув глаза, увидел, что лежу под широкой кроной сосны, полностью прикрывающей мне вид на небо. Аккуратно сев, я оглянулся, чтобы понять, что действительно нахожусь в лесу. А лес какой-то нереалистичный, даже больше подойдет слово «сказочный». Трава на земле слишком мягкая, всюду растут разнообразные цветочки, над ними порхают множество бабочек и летают божьи коровки. А самое главное – деревья. Они слишком высокие, их кроны слишком пышные, а хвоя словно светится мягким изумрудным светом. Хм, я снова умер, но на этот раз возродился в каком-то диснеевском мультфильме. «Я тебя дам умер, дурак», — прозвучал писклявый голос почти впритык к моему уху, заставив меня подпрыгнуть на заднице, а затем собраться и, как учил Гинсей, перекатом уйти в сторону и принять боевую стойку. «Видишь, как прыгаешь, живее всех живых, можешь похвалить меня за хорошо проделанную работу». Я увидел в 2 метрах от себя крохотное сияющее желтым цветом создание размером с ладонь, с гордо поднятым подбородком, надувшимися от собственной важности щеками и упертыми в бок кулачками. «Какие-то нынче неправильные у Диснея сказочные феи», — произнес я безразличным тоном, продолжая потихоньку оценивать внешность собеседницы, обзываются, да еще вооружены каким-то странным коготком. «Он не странный, и я не фея». Судя по всему, ее эти пункты почему-то задели, ибо она от злости даже притопнула своей крохотной ножкой. «Правда, по воздуху. Я твой Занпакта, Сузумибачи». Я заново придирчиво оглядел феечку с головы до ног, задумчиво потер правой рукой подбородок и огласил свой вывод. «Гонишь? Да, хвали меня», — довольно закивала феечка, пока до нее не дошел смысл сказанного. «Что ты сказал?» «Говорю, что ты гонишь. Моим Занпакта никак не может быть такая мелочь. Он, скорее всего, огромный, быстрый, мощный и крайне ядовитый шершень. Ты на шершня не тянешь вообще. Иди уже зови сюда настоящего Сузумибачи, мелочь». Я ей даже помахал ладонью, мол, иди, иди, а затем и вовсе отвернулся от нее, сделав вид, что потерял интерес к продолжению беседы. Феечка пару секунд изображала из себя рыбку, открывая и закрывая рот, потом резко остановилась, прислушалась к чему-то и яростно взревев полетела на меня. «Дурак, ты прикалываешься надо мной, не узнать твой писклявый», договорить мне не дал маленький кулачик, которым Сузумибачи стукнула мне в грудь. От удара я сразу же отлетел, проломив своим телом несколько деревьев, завершив полет только столкнувшись с каким-то валуном, впечатавшись в него. «Мелочь, ты хотела меня добить, да». Настала уже моя очередь злиться, когда я все же смог подняться на ноги, так как часто раны из внутреннего мира переносятся во внешний, мол, завершу начатое главой клана, а нечего было меня разыгрывать. «Появилась надутая из ниоткуда Сузумибачи, и ты вообще легко отделался. Я могу и продолжить тебя бить, пока ты не принесешь извинения». «Не принесу, ибо сама виновата. Ты первое начало постоянно меня обзывать, сразу же после установки хоть какой-то двухсторонней связи. Это потому, что ты, идиот, мог установить нормальную связь и раньше, вместо того, чтобы учиться бесполезному маханию кулаками и ногами. Это почему мои навыки хакуда бесполезные?» Слегка обиделся я, так как считал, что драться голыми руками у меня получается довольно хорошо. «А чем ты прибил своего отца? Хакуда или мной? Кстати, мной ты тоже машешь как какой-то идиот, совершенно не умеешь драться на мечах. Твое кинда то еще г, как и учитель этой дисциплины». Подумав минутку, Мне все же пришлось признать, что здравый смысл в ее словах был в той части, что про учителя и его кинда. Он и его занятия мне тоже не нравились. Кстати, единственный предмет, который вел не Гинсей, а возможно ли то, что наши мнения могут вообще не совпадать. Сузуми Бачи и есть я, только немного иная. При этом меч Синигами всегда на стороне своего хозяина, разделяет его убеждения, а еще старается что-либо делать, идущее ему на пользу. Подождите-ка, Сузуми Бачи значит, Сузуми Бачи, почему моим занпакта являешься ты? Я же не Сойфон. О чем ты? Удивленно приподняла бровки феечка, кажется, поняла. Просто ты, дурак, до этого думал, что являешься попаданцем в Шаолинь. Да, согласился я, проглотив тугой комок в горле. А разве это не так? Конечно же нет. Просто ты Сойфон, которая каким-то чудом вспомнила свою прошлую жизнь, считающая себя после этого взрослым мужиком. Внезапно начали одна за другой где-то бить молнии, света в лесу как-то сразу стало поменьше. Ну, вот, картина мира трещит по швам. Эй, чего ты так сильно загоняешься по этому поводу? Подумаешь, ты не переродившийся мужик, который занял место девочки, а девочка, что каким-то чудом вспомнила одну из своих прошлых жизней. Сильных различий не вижу. Да хватит уже, ты портишь своей мрачностью погоду. Если ты не остановишься, то я тебя снова ударю. Мне неохота жить в лесу, где будет продолжительное время происходить землетрясение, с неба падать град под постоянные удары молнии и дуть ветер, пронзающий своим холодом до самых костей. Точно, еще же могут быть чертовы пожары. Эй, а почему ты обращаешься ко мне в мужском роде? Спросил я, чуть успокоившись под болтовню Сузуми Бачи. Тебе же такое обращение приятнее. Да и сам ты о себе думаешь в мужском лице. Ясно, вновь погрузиться в раздумья мне не дал хлопок ладошками Сузуми Бачи. Давай лучше поговорим о смысле нашей жизни, а не о проблеме твоего самоопределения. Ты отомстил наконец за свою бабушку, и что теперь, к чему будешь дальше стремиться? Рядом с нами ударила молния, а затем еще одна, почти умудрившись попасть по крохотному тельцу Сузуми Бачи. Так значит, да, почему-то грозно посмотрела она на меня, а затем засияла и увеличилась в размерах, становясь со мной равной по росту. Если ты не хочешь по-хорошему остановить вот это вот все, значит, я сама это сделаю, выбив и вырезав из тебя все унылое дерьмо кулаками и мечом. Ее огромный коготь на руке превратился в вакидзаси, и в то же время в моей руке очутился точно такой же клинок. Лучше займем твою голову мыслями о выживании, Шаолинь. Буквально заставлю тебя думать о другом. После этих слов она исчезла, чтобы появиться через мгновение вновь сбоку, остановив клинок в сантиметре от моего глаза, заодно и подучи бою на вакидзаси. От следующей атаки лучше уклониться, или ты умрешь. Бум! Валясь посредине кратера, я пытался проанализировать прошедший многочасовой бой. Получалось так себе. Меня просто-напросто избили, давая возможность уклоняться от совсем уж смертельных атак. Зато голова точно прочистилась. А еще я понял, что мой занпакта тоже может в хакуда, да получше меня. Знаешь, Сузуми Бачи, я ведь на самом деле просто хочу покоя и тишины, время от времени рисовать пейзажи и портреты интересных людей, пить вкусный чай с медом и спать. Понимаю, тебе, возможно, кажется, что цель моей жизни не слишком амбициозная, но это правда единственное, что мне охота на самом деле. Хотя я бы еще не отказался от домика в лесу. И знаешь, что самое поганое? Ты на данный момент не сможешь жить так, как тебе хочется, да. Пропищала Сузуми Бачи, уменьшившись и усевшись мне на грудь. Да, мне придется вступить в это сраное Амицукида или по договоренности основателя нашего клана. Шихаин имеет полное право меня убить. Надеюсь, что попаду в подразделение связистов, иначе служба будет пыткой. Я не готов быть тюремщиком, мастером допроса или ликвидатором. Мне противна работа этих людей. Я же до сих пор мучаюсь время от времени кошмарами из-за первого убийства. Хоть прошли уже годы и все должно было забыться. Я не готов убивать невиновных, которые просто кому-то из власть имущих не угодили. Мне до сих пор непонятно, как твой клинок все же смог зарезать отца, потому что я просто боюсь убивать. Я не готов сажать в тюрьму синигами, которым осточертело рисковать своей жизнью, и они решили сбежать из Готея, потому что понимаю их. Понимаю, что люди, хоть они и обладают невероятными силами, могут испытывать страх перед жуткой тварью, жрущей души на завтрак, обед и ужин. Может мне после пробуждения тоже податься в бега, а еще мне просто не нравится этот мир, эта реальность. Шихаин все равно найдет, да и не сможешь ты сразу после пробуждения сбежать, раны твои еще не зажили полноценно. И куда ты вообще собрался бежать? Хочешь сменить теплую и мягкую кровать на переулке Рукангая? Не сможешь, слишком ты нежный и избалованный относительно хорошей жизнью для этого. Сбежать в мир людей, а сможешь открыть туда проход, да и если откроешь, тебе не наскучит жизнь призрака, который не может нормально взаимодействовать с миром. Эх, хозяин, просто крепись. Угу. Кстати, сколько я уже торчу во внутреннем мире? Ау, почти 2 дня. Тебе уже давно пора отсюда убираться, могут еще подумать, что ты того и прикопать под ближайшим деревом. Затем она хлопнула своей ладошкой мне по груди, и я начал проваливаться под землю, услышав напоследок, что мы еще поговорим как следует. Судорожно вздохнув, я распахнул глаза, чтобы тут же их прикрыть. Чертовы лучики солнца. Почему вы каждое утро пытаетесь меня ослепить? Глава, вы проснулись, сказал какой-то девичий голос где-то сбоку. Я сейчас же позову целителя. Ее обращение заставило меня вначале напрячься. Подумал, что отец тоже выжил и сейчас будет меня медленно и мучительно убивать. Только через пару секунд дошло, что обращаться могут ко мне. 9 глава клана Фон. Звучит так, будто я попал в мир каких-то стрёмных культиваторов. После пробуждения события понеслись с огромной скоростью. Первым делом меня навестил не медик, а 2 членов Амицукида, которые были выходцами из нашего клана. Они поприветствовали меня и тут же спросили, что говорить в организации о прошлом главе клана, который внезапно исчез и не появлялся на работе целых 2 дня, хотя занимает там важную позицию, заместителя подразделения разведки. Мол, они не сообщили о его смерти, так как не хотели, чтобы о разборке среди старшей ветви Фон кто-то узнал. Что говорить? Конечно же правду. Он, как и моя дорогая бабуля Сой, упал с лестницы, свернул себе шею, да еще проткнул брюхо. Проклятие у нашего рода такое, с лестницы падать, да. Буквально в следующую секунду, как комнату покинули члены Амицукида, ко мне зашел заместитель отца, который в основном и занимался всей деятельностью клана, не связанную с Амицукида. Вообще это фишка каждого главы Фон, перекидывать свои обязанности кому-то другому, лишь в общих чертах обрисовав, какую политику тот должен вести, ибо наши главы в основном заняты верной службой Шихаиной, работой в Амицукида. Госпожа Шаолинь, мы должны провести официальную церемонию вашего назначения главой Фон немедленно, бухнувшись на колени, произнес старик Амадо. Какую еще церемонию? Немного не догнал я. Церемонию, где мы будем вам давать клятву верности и... Понял. Когда она будет? После этого вопроса в комнату ворвались и сразу 2 служанки с несколькими кимоно, а потом еще 1, но это уже была с едой. Ну, хоть кто-то додумался. Церемония состоялась вечером этого же дня. Правда, меня насторожило, что все как-то слишком спокойно приняли смерть 8-го главы клана. Пришло около 300 человек, которые хором дали мне клятву верности, под звуки барабанной дроби. Немного поглазели на меня в торжественном кимоно, поели, выпили на халяву, посмотрели на фейерверк, да и ушли, послушав мою речь о желании сделать клан Фон постепенно менее милитаризированным. Мол, надо бы начать заниматься нормально выращиванием всякого полезного, да торговлей, а то большая часть казны так и уходит на то, чтобы закупаться разнообразными растениями. А медик меня так и не навестил. От автора. Нравится фанфик? Я буду рад лайку. Цель. 3 урока и принятие. Шаолинь, я придумала, что нам делать. От внезапно заговорившей Сузуми Бачи, которая до этого молчала больше 2 недель, я чуть перестал сдерживаться в навыках Хакуда и отправил в полет до стены оперативника Амицукида. Сейчас шла проверка моих умений для распределения в подходящие подразделения, и я хотел казаться как можно слабее, чтобы не попасть в 1-е и 3-е подразделения Амицукида. А потом можно будет чуть завалить психологический тест, показав себя более эмоциональной, чем есть на самом деле, что не позволит мне работать в подразделениях допроса и разведки, оставив вариант с распределением меня только в штат связистов, что, по моему мнению, идеально для меня подходит. Бегай себе по Сиритию, передавай сообщения от одного лица к другому. Никаких убийств или попыток подавить очередной бунт в гнезде личинок. Идеально. Ты должна стать капитаном или хотя бы быть одним из высших офицеров 2-го отряда. Можно еще перевестись в 12-й отряд в будущем. Зачем? Спросил я удивленным голосом вслух, заставив чуть замешкаться проверяющего мои навыки ниндзюка. К сожалению, я опять невольно забыл о том, что хочу казаться слабаком и вбил в землю проверяющего, следом на автомате заломив ему руки. Тем более момент был такой удачный, что рефлексы, вбитые в меня стариком Генсеем, взяли вверх, заставляя закончить битву как можно раньше. Только когда оперативник вырвался из моего захвата, я понял, что натворил. Ну, вот почему он такой слабак, а? Вроде же офицер какой-то там, а драться не умеет. Раз тебе не нравится этот мир и ты хочешь тишины и покоя, то не следует ли нам поискать себе другой? В тюрьме второго отряда есть множество ученых, которые могут помочь нам вырваться из этого мира и переместиться в другой. Точнее, не сами ученые, а их знания. А также у Амицукида есть разведка, которая под твоим руководством может выискивать и других гениев науки, оставшихся на свободе. И у разведки должен быть огромный архив с секретной информацией. Кто знает, что они нарыли за тысячелетия своей деятельности. Вдруг уже кем-то открыт способ путешествия по мирам. Это звучит довольно интересно. Я остановился, обдумывая предложение своего занпакта, чем воспользовался злой на меня офицер, проверяющий мои навыки Хакуда. От удара костяшками пальцев в шею я еле успел увернуться, а потом, поняв, куда и как он собирался бить, разозлился сам. С такой силой и скоростью удара, ублюдок, можно и убить. А ведь он сам говорил, что надо обойтись без применения смертельных ударов. Перехватываю следующий удар, заламываю руку до противного хруста, выполняю подсечку, падаю на валящегося члена Амицукида так, что локоть ударил прямо по сну душ. После такого удара ему будет крайне больно использовать духовную силу в ближайшие дни. Слышу то ли завывание от боли, то ли тихий плач от скрючившегося ниндзюка. Будет знать, как нарушать собственное слово. «Достаточно!» — закричал еще один офицер второго отряда, подбегая к нам, который до этого был занят отработкой ударов со своей группой в другой части зала. «Син, ты как? Что на тебя вообще нашло? Больно, позови врача!» — прохрипел валяющийся на земле ниндзюк. Подошедший подозвал членов своей группы и попросил их отнести этого индивида к целителю второго отряда. «Зачем думать? Надо действовать прямо сейчас. Выложишься на все 100 и сможешь занять сразу же более высокий пост, чем в том случае, если будешь следовать прежнему плану. И попасть в карательный отряд? Ну, его, этот твой план. Ты уже привлекла своим избиением одного из офицеров Амицукида внимание к себе. Напомню, отдел тайных операций как раз заточен на бой с Хакуда. Тебя уже условно записали в первое или же третье подразделение. Ха-ха. Сузумибачи, Б, я так прокололся только из-за тебя. Если бы ты молчала и не бубнила что-то по духам во время боя, этого всего не случилось. Кто же знал, что есть такие лохи, что в Хакуда хуже тебя. Так сказать, дно пробито. Новобранец, прости за сина. Он иногда бывает чересчур вспыльчивым. Я, 13-й офицер Хайта, продолжу вместо него проверку твоих боевых навыков. Как насчет небольшого спарринга на мечах? Только давай будем аккуратнее, а не как с сином. Мне оставалось только кивнуть, медленно вытаскивая сузумибачи из ножен. Кстати, а в табеле на рангах этот будет повыше. Интересно, насколько сильнее прошлого, 17-го, а давай и ему задницу надерем, а? Мне его рожа не нравится. Какая еще рожа? У него из-за маски видно только верхнюю половину головы. У него эта верхняя половина лица слишком смазливая, поэтому он похож на тех самых парней, главных героев из китайских ранобэ, а они мне не нравятся. Наверное, аристократ, поэтому и смазлив. Да и бить только из-за одного смазливого личика как-то глупо. Да ты просто струсил. Трус, трус. Я не струсил, просто мне неохота лишних проблем, а они явно возникнут, если еще удастся показать хорошее обращение с мечом. А они у тебя и так возникнут, ха-ха-ха. Использовать пост у Пикида будет запрещено. Этот поединок прежде всего нужен, чтобы проверить твои навыки фехтования. Начинаем. Надери ему задницу и получишь банкой. Я чуть было не отвлекся на эту фразу и не проиграл в первые же секунды боя. Гонишь. Кстати, почему мне кажется, что каноничный занпакта Сойфон был намного добрее? Конечно, гоню. Я тебе сейчас максимум могу дать в табло во внутреннем мире, а не банкой. Почему я не такая же Сузумибачи, какой ты ее помнишь из прошлой жизни? А ты сам такой же персонаж, с тем же самым характером, что и был в аниме. Не спи, новобранец. Бейся активнее, сказал Хайта, начиная все активнее наступать на меня. Да, Яруичи с Линцой читал результат моей проверки, Затем скомкала бумажку и забросила ее в урну. Тут и думать не надо. Ты поступаешь в первое подразделение. С твоими навыками бойца, уровнем и контролем духовной силы тебе нечего делать в других подразделениях. А может, попытался я в последний раз отказаться от такой чести, как вступление в первое подразделение, в карательный отряд. Нет-нет, остановила меня Яруичи, не дав завершить фразу. Мне как раз требовалось пополнение в первое подразделение. Случилась одна неприятность, и численность отряда слегка уменьшилась. А теперь ступай в 32-й кабинет, там тебя введут в дело, а у меня обеденный перерыв. Последнее она произнесла, махнув мне в сторону двери рукой, а затем закинула свои ноги на стол и прикрыла глаза, будто собиралась спать. «Есть», — произнес я после того, как обреченно вздохнул. Когда я почти вышел из кабинета, меня внезапно остановила Яруичи. «Погоди-ка», — сказала она и внезапно распахнула свои глаза. В клане Фон было всего 5 сыновей и 1 дочь у старшей ветви. Откуда взялся еще один сын? Следующие слова мне дались очень тяжело, очень. «Госпожа Яруичи, я и есть 6-й ребенок, дочь прошлого главы клана, Шаолинь Фон. Просто я выбрил себя на лысо на одной из недавней семейной тренировки, и я слишком юн, чтобы выделяться женским телосложением». Пис тут однако тряхнула. «О, прости, что приняла тебя за парня. Просто твоя манера речи слегка сбивает с толку. Ха-ха-ха, теперь точно можешь идти». Закрыв за собой полноценную европейскую дверь, я начал проклинать в уме Яруичи и того психолога, который проводил мою проверку. Первую за назначение в карательный отряд, второго за рекомендацию туда, ибо с его слов, такую беспринципную и безжалостную сволочь только туда и направлять. Завалил психологический тест. Сраное общество душ только на первый взгляд кажется отсталым, а психологи, например, тут уже пару веков назад появились, а компьютеры еще раньше. Месячное переобучение прошло довольно быстро, точнее это было до обучения. Меня учили местному языку жестов и действовать в составе крупного отряда, если нами будет напрямую командовать Шихэйн. При этом вбили правила, что дать погибнуть своему товарищу, чтобы поймать или прикончить врага, считается незазорным в их отряде. Мол, если член группы сам подставился под удар противника, то никого виновного в этом нет. Просто естественный отбор, который тот не прошел, зато ты можешь воспользоваться его промашкой себе на пользу. И как с такой системой это подразделение до сих пор эффективно функционирует? Тут же служат только одни беспринцип. Ах, да, точно. Меня поместили в группу, в которой как раз не хватало одного члена до полного комплекта. Всего в каждой группе было по 5 человек. Количество таких групп знала только сама Яруичи. По факту она должна была участвовать на каждой облаве или казни. На деле же Яруичи очень редко выходила в поле и только по особым случаям. Например, если сбежит какой-то высокопоставленный офицер из ГАТИ-13, что происходило довольно нечасто. Офицерам ГАТИ слишком хорошо жилось, чтобы они думали предавать организацию. Тем более тут существовал официальный срок службы, после которого ты с почестями можешь уйти в отставку. Видел я Яруичи за этот месяц лишь пару раз, и она произвела на меня не самое приятное впечатление, если быть честным. Она была какой-то слишком расхлябанной, несерьезной, вообще не соответствовала гордой принцессе клана Шихэйн, которой мне довелось увидеть разок с бабулей. Бабуля Сой, наверное, бы в гробу перевернулась, если бы увидела нынешнюю Яруичи Шихэйн, идущую по коридору, широко зевая и почесывая свою задницу, со словами: «Ты этого не видела». Удивительно, но как такового официального лидера в группах не было. Члены группы, получив приказ от Яруичи, должны были действовать либо самостоятельно, либо как-то умудриться составить план, который устраивал всех в маленьком отряде, что не приветствуется на самом-то деле. Не слишком эффективная система, но установившаяся с самого зарождения отряда спецопераций. Мол, если один провалится и умрет в ходе своих действий, второй с уже с другим планом может выполнить поставленную перед группой задачу. Теперь понятно, откуда вам Мицукида такая сильная текучка кадров. Конечно, в некоторых группах есть свои неофициальные лидеры, выполняющие роль мозгов и занимающиеся планированием, но их наличие тоже не слишком жалуется. Короче говоря, первое подразделение Мицукида создано для жутких индивидуалистов, которых может объединить в случае чего и заставить действовать как единый организм только капитан, по совместительству главнокомандующий Мицукида Яруичи Шихэйн. После осознания этой истины, показалось, что умру я довольно скоро. Тебе просто надо стать сильнее и все. Тоже мне, нашел проблему. Все у моего зампакта легко и просто. Аж зубы сводит от такой несправедливости. Мне повезло. В моей группе оказался член клана Фон. Поэтому можно надеяться хоть на какое-то прикрытие собственной спины. Если я умру на миссии, то Мэнэбу будут презирать все, кому не лень. И с местными средневековыми нравами, ему лучше будет самому вскрыть себе брюхо, чем позволить мне умереть на миссии. «Госпожа, вы готовы к вашему первому заданию?» Взволнованно спросил меня Мэнэбу в очередной раз за день. «Мэнэбу, это уже не имеет значения», — сказал я, тяжело вздохнув. «Мы уже на задании». Действительно, мы сейчас находились на задании и вдвоем прикидывали, как прихлопнуть местного наркоторговца. Ну, как вдвоем. Я говорил свои варианты, а Мэнэбу с умным видом кивал, соглашаюсь с каждым моим словом. В такие моменты я начинаю сильно недолюбливать устоявшийся в обществе душсословный строй, из-за которого слуги до дрожи боятся что-то сказать поперек своего господина. А ведь он должен быть более подкованным в скрытом проникновении. Благо, по словам Генсея, времена и нравы нынче не те, все меняются. Правда, с его слов в худшую сторону, мол, слуги перестают уважать своих господ и разница между сословиями потихоньку размывается. Может, пройдет сотня или две лет и я увижу уже привычный мне мир. Так-то я этого, по идее, со своим аристократическим положением должен избегать. Но мне просто надоело всеобщее преклонение или лебезение. Особенно противно, что я сам должен перед кем-то преклонять колени. «Ладно, Мэнэбу, просто лежа на крыше мы ничего не добьемся», — сказал я, вставая и отряхиваясь. «Надо действовать, хоть и не очень хочется. Госпожа, мы могли бы дождаться действий других членов нашей группы, если вы не хотите сами начинать. Я почему-то уверен, что они также сейчас лежат на крышах да следят за зданием, выжидая удачного шанса устранить наркоторговца. Мне неохота играть в эту глупую игру и дальше. Я желаю провести сегодняшнюю ночь в своей комнате под теплым одеялом, поэтому мы с тобой идем на штурм. А еще мне кажется, что это последняя проверка меня на пригодность к работе в первом подразделении, но говорить я этого не буду. Интересно, что будет, если я не справлюсь с первым заданием? Нашей сегодняшней целью был наркоторговец. Заказ на него поступил с самих верхов, от совета 46. Похоже, он умудрился как-то по-крупному насолить аристократам, раз для его устранения отправили запрос о швам Мицукида. Вообще, наркотики – одна из основных проблем общества душ. Люди просто пытаются забыться с помощью этого яда. Забыть свое прошлое, свою жизнь в нормальном мире, свою семью. Или же просто разбавить серые будни, но таковых как раз больше среди аристократов, среди рожденных в обществе душ. Встречаются, конечно, исключения в виде слабых душ, у которых духовная сила столь мала, что не позволяет им испытывать наслаждение обычными способами. Например, от той же еды они ничего не получают, им она кажется невероятно пресной и однородной. Именно такие души главные потребители тяжелого товара, от которого у обычной души мозги вывернет наизнанку, а эти лишь испытают кратковременную эйфорию. Чертовы бриты с их опиумом. Ведь именно из-за них в обществе душ распространилась эта зараза. «Да, госпожа», — робко проговорил шкаф вдвое выше меня, вставая рядом. «Проникаем сверху, через третий этаж. Это не Сиритий, тут можно стоять с помощью духовной силы на воздухе». «Да, госпожа, кажется, у меня скоро начнется нервный тик». Проникновение прошло довольно гладко. Я вначале волновался, что будут посты охраны на каждом углу. Все же местный барыга был довольно известен. Они и были, только половина из них была в состоянии нестояния. Разведка явно облажалась с информацией о качестве и дисциплине местных бойцов. Кстати, из-за этой неправильной информации другая часть группы кукует, наверное, сейчас на крыше, прикидывая, как все провернуть и не подставиться. Другую же, более адекватную часть охраны, я с Мэнэбу прошел в стиле отряда тайных операций. Тихо, незаметно и скрывая духовную силу. Если так пройти по какой-то причине не удавалось, то обычно случался крайне быстрый поединок, в ходе которого охрана вырубалась, связывалась и пряталась. Надеюсь, у них нет кого-то компетентного в области духовного чутья, чтобы по изменившимся колебаниям реакцию у своих напарников понять, что что-то идет не так. Чтобы отыскать наркоторговца, пришлось залезть в каждую комнату на каждом этаже, что заняло довольно прилично времени. Целых 2 часа, ведь требовалось делать это еще и незаметно, чтобы не насторожить или разбудить охрану. И самое интересное то, что его нигде не было. Я уже был готов сдаться, как Мэнэбу нашел люк под татами, ведущий в какой-то подвал. Подвальные комнаты оказались как-то экранированы, поэтому не пропускали наружу духовную силу. Тут как раз и была лаборатория по производству товара, работы в которой велись даже сейчас, в 2 часа ночи, и в другой части спальня босса, совмещенная с рабочим кабинетом. Местная большая шишка, громко похрапывая, дрыхла. «Госпожа, как будем устранять цель?» – тихо спросил у меня Мэнэбу, давая самостоятельно решать судьбу этой души, точнее ее конец. «Просто прирежь ему горло, Мэнэбу», – сказал я, отвернувшись от будущего трупа. И во время, потому что уже через пару секунд я услышал хрипы умирающего. Вроде, убил не сам, а противная кровь на руках чувствуется. Благо, мне объяснили во время дообучения, что сходу вырезать людей от меня не требуется. Достаточно просто приволочь цель к другому, более опытному члену группы, который завершит дело. Мол, убивать самостоятельно ты все равно начнешь со временем и постепенно перестанешь в этом видеть что-то неприятное, противное. А делать убийцу через силу довольно плохая идея, такие люди чаще всего слетают с катушек. Опыц, госпожа, теперь можно заняться полной зачисткой здания, не боясь, что цель сбежит. Да, протянул я, сегодня я как никогда до этого почувствовал себя лицемером. Мол, я никого не убил, убивал только Мэнэбу. Мне лишь приходилось их обездвиживать, а последний удар всегда наносил другой человек. Но кровь, которая попала на меня, все равно очень неприятно жгла и воняла. Поспать мне в эту ночь все же не удалось, просто не смог из-за сильных впечатлений. Я вошел в кабинет Шихаин немного пошатываясь и трясясь, ощущая слабость, тошноту, головокружение и потемнение в глазах. От меня несло канализацией и медленно капала кровь, пачкая дорогое дерево на полу. Причем кровь была не только моя собственная, меня еще забрызгало несколько раз из чудовищных ран членов группы пустых. Шихаин даже выронила какой-то свиток из своих рук, когда увидела мой потрепанный вид. Наверное, шикарнее всего смотрелась рваная рана чуть ниже уровня груди, в которой при желании можно было увидеть ребра. Задание провалено, госпожа Шихаин, тихо проговорил я, так как лишних сил у меня не было. Из моей группы и 2 посланных на усиление выжил только я, все остальные погибли. Дальше я уже не мог нормально стоять на ногах, грохнулся на колени, а затем начал заваливаться лицом вперед к полу. Шихаин мгновенно оказалась рядом со мной и придержала от падения. Она что-то дала мне выпить со словами, что хоть немного поможет не умереть некоторое время, а затем использовала кида для связи, с матом кого-то вызывая в свой кабинет. Через 10 секунд в помещение ворвался Урахара, сходу начиная применять кида, путь возвращения. Узнал я его по приметной прическе и цвету волос. В Амицукида больше ни у кого таких нет. Честно говоря, изначально планировал допрыгать до 4-го отряда и там получить нормальную первую помощь, но почувствовал, что просто могу туда не дойти. В 10-м районе похитители душ не люди, а пустые. Стая волкоподобных пустых. Только поняли мы это уже на их территории, в канализации. Они прекрасно видят в темноте, бесшумно ходят и отлично скрывают свою агрессивную рясу. Очень ловкие и быстрые. Пропажу 1-й пятерки мы даже не заметили, поняли, что что-то не так, когда они через условное время не вышли на точку сбора, а через некоторое время нас окружили и начали выбивать по одному, утаскивая в темные коридоры канализации. Я выжил только чудом. Чудо звали Мэнэбу. Он прикрыл меня своим телом и именного его располовинило, а я лишь получил удар когтистой лапой по касательной. Почему этот мир поочередно отнимает всех людей, с которыми я успеваю сблизиться? Надо ли вообще с кем-то тут начинать дружить, зная, что его могут убить в любой момент? И даже если это будет не пустой, остается еще смерть по естественным причинам, как у старика Генсея, который буквально передо мной распался с улыбкой на лице на духовные частицы, уходя на перерождение. Только после этого случая узнал, что Генсея приняли в клан, а он не родился в нем. Участь старика Генсея еще хороша, вот Мэнэбу действительно жалко, быть сожранным какими-то пустыми, гадко это, а ведь парень он неплохой, несмотря на то, что служит в 1-м подразделении Амицукида, не заслуживал он такой гибели. Тебе больше не стоит об этом волноваться, Шаолинь, сказала серьезным тоном Яруичи, я сама займусь пустыми, отдыхай. Слышала новости, Шаолинь, кто-то из капитанов пошумел в Рукангае. Говорят, начала как всегда беспрестанно тараторить моя соседка по палате. За 2 дней нахождения в госпитале 4-го отряда я наловчился ее игнорировать, пропуская мимо ушей весь словесный поток. Да и было мне чем заняться, Кроме обсуждения сплетен, курсирующих по Гатею 13 уже несколько столетий, в основном я думал о моем месте в этом мире. Пришел к неутешительному выводу. Его тут нет. Я не вижу себя в этой вселенной, она создана не для меня. Мир постоянных битв мне чужероден. Я здесь не могу прижиться, а это значит, что... Сузуми-бачи, я согласен. Помоги мне обрести силу. Шаолинь, с тобой все в порядке? Может, мне стоит вызвать? Наконец-то ты принял решение, Тормоз. Не прошло даже полутора лет. Постойте, они же прошли. Точно, Тормоз. Спускайся во внутренний мир. Будем избавлять тебя от хандры проверенным методом, выбивая ее кулаками и вырезая мечом. Может, еще чего хорошему научишься. Ха-ха. Прошло пару секунд, и я оказался в лесу. Напротив меня стояла Сузуми-бачи с ростом нормального человека и крутила в руке вакидзаси. Шаолинь, нам не дано стать гениями науки. Нет, мы не тупые, как раз наоборот. Наши мозги работают чуть лучше, чем у большинства обычных людей, но этого недостаточно, чтобы изобрести способ перемещения по вселенным. Хотя, возможно, если ты потратишь несколько сотен лет, а то и тысячелетий, то что-нибудь придумаешь. Но надо ли тебе это? Готов ли ты жить столь долго в этом мире? Откуда нам знать, что мы не умрем от какого-то пустого, синигами предателя, Айзена, Яхве и прочих милых личностей за это время? А, да, я не знаю, выживу ли при этих заварушках. Да, а еще есть ад, про который нам ничего не известно. Раз мы не готовы тратить тысячелетия на исследования, то нам нужно получить знания или доступ к ним иным путем. Смекаешь каким? Да, надо стать капитаном отряда или хотя бы офицером высокого ранга. А что для этого нужно? Прежде всего личная сила. Сила, да, именно она. Но сейчас ты слаба. За эти полтора года уровень твоей духовной силы вырос совсем чуть-чуть. Ты предпочла не выходить из зоны комфорта. Если так продолжится, капитаном тебе не стать. После этой фразы Сузуми-бачи оглядела меня с головы до ног, а затем, оскалившись, продолжила: но слава Яцунимая, у тебя есть я, Занпакта, артефакт, который как раз помогает развивать душу. Сузуми-бачи все это время вертела в своей руке вакидзаси, я невольно отвлекся на него, когда ее рука как-то странно двинулась в мою сторону, и увидел на кончике клинка капельки крови, а затем ощутил на шее небольшую ранку. Сердце бешено застучало. Что было бы, если она углубила порез на всего лишь сантиметр? Мой труп, вот что было бы. Я перевел взгляд с клинка обратно на лицо Сузуми-бачи. Урок первый, Шаолинь. Духовная сила растет быстрее всего в минуты смертельной опасности, а затем она совершила молниеносное рубящее движение, оставив диагональный разрез через весь торс, поэтому как бы не хотелось оставаться в стороне, тебе придется биться с сильными противниками. Новый взмах меча Сузуми-бачи, но этот удар я уже успеваю блокировать своим. Несколько отскоков подряд и попытка спрятаться среди деревьев, к сожалению, провальная. Сузуми-бачи пробила клином насквозь дерево, за которым я прятался. Я же тебе только что сказала, Шаолинь, новый взмах клином, ее клином и новая рана на моем теле. Тебе придется биться, чтобы стать сильнее. Кажется, я начинаю понимать, поэтому вместо попытки заново спрятаться, чтобы ударить в спину, контратакую, пытаясь выбить вакидзаси с рук Сузуми-бачи, но она ловко отводит свой клинок и недовольно произносит: никуда не годится, так же отстойно, как было при первом произнесении моего имени. В тебе нет желания победить, и ты боишься причинить вред своему противнику. Даже мне, ПФФ, нет у тебя воли к победе. Неожиданно посыпались множество ударов, уходить или блокировать которые я еле успевал. О какой-либо контратаке речи вообще не шло. Нет воли, нет духовной силы. Запомни это, Шаолинь, выкрикнула Сузуми-бачи, продолжая на меня наседать. В один момент я споткнулся об корешок дерева и упал на спину, тут же перекатом уйдя в сторону, чтобы вместо дырки в животе отделаться глубоким порезом на боку. Отсюда мы подходим ко второму уроку, проговорила Сузуми-бачи, отпрыгивая в сторону, так как я попытался разрезать ей ноги с положения лежа. Каждый раз бейся так, будто бьешься в последний раз. Сумев наконец подняться на ноги, я спросил у своего занпакта, не сделает ли меня это правило таким же отбитым, как кинпачизараки или старую версию унаханы. А это так важно? Спросила у меня в ответ Сузуми-бачи, когда мы скрестили клинки. Главное то, что среди кинпачи почти не бывает слабаков. Ясно, я попытался пнуть коленом Сузуми-бачи, но она ловко прошла мне за бок, оставив еще один порез на шее. Третий урок, Шаолинь, ты уже наконец должен разобраться в себе, принять это тело, эту жизнь. То, что ты помнишь, это все не твое. Данная жизнь принадлежала твоей прошлой реинкарнации, но не нынешнему тебе. Хоть эти знания в какой-то степени и полезны, но они сейчас тебя только тормозят. Ты живешь где-то там в прошлом, совсем не уделяя времени настоящему. Перестань это делать. Ты Шаолин Фон, глава клана Фон. Ты не какой-то там жалкий Иван, ведь он давным-давно умер, зато жива Шаолин. Признай это, признай, живо. С каждым ее словом внутренний мир содрогался. На небе появились темнейшие тучи. В лесу стало совсем темно. Сузуми Бачи остановилась, дожидаясь моего ответа. Я Шаолин Фон, тихо проговорил я, громче. Тут же потребовала Сузуми Бачи. Я Шаолин Фон, тучи на небесах стали столь же стремительно пропадать, как до этого появлялись. Еще громче и увереннее. Я Шаолин Фон, заорал я на весь внутренний мир. И какой у тебя пол, Шаолин? Усмехнувшись, спросила Сузуми Бачи. Женский, признала я. Внутренний мир тряхнуло особенно сильно, но толчки внезапно остановились. Молодец, осталось закрепить пройденные уроки. Благо у нас есть твой больничный. Ха-ха, вытащите меня кто-нибудь отсюда. Я боюсь эту маньячку. Будни. Урахара медленно поглаживал кота, лежащего на его ногах, и с дебильной улыбкой, сидя на соседней кровати, рассматривал меня. Я была занята тем же самым, то есть пялилась в ответ, пытаясь понять, чем вызван визит высокого начальства. Вроде, ничего хорошего или плохо я не совершала. Ну, по меркам общества души Гатия 13, в нормальном цивилизованном мире я бы уже заработала несколько пожизненных сроков. А то, что кошак, лежащий на Урахаре, является на самом деле капитаном, я поняла достаточно быстро. Яруичи очень хорошо скрывала свою духовную силу, но похоже ее навык превращения в кота активный, то есть постоянно жрет какое-то определенное количество энергии. И именно эти крупицы я и почувствовала. Духовная сила кота была очень похожа на таковую у Яруичи. Такое возможно только у очень близких родственников. Но дело в том, что я видела как-то младшего брата Яруичи, и они отличались. Не сильно, но заметно. Значит, оставался только один вариант. С третьим офицером зачем-то пришла еще и сама Яруичи. Какая из вас милая парочка получилась? Восторженно запищала соседка. Вы уже несколько минут не отводите взгляда друг от друга. Скажите честно, давно вы понимаете партнера с полувзгляда? КХМ, вы все не так поняли. Смущенно почесал затылок Урахара. Я на самом деле пришел просто проведать Фон Сан, ведь помнил, какая у нее была ужасная рана, и передать сообщение от капитана отряда. Кстати, Фон Сан, выглядите вы сейчас, по-моему, еще хуже, чем при кабинете Шихаинсан. Вас недостаточно хорошо лечит? Нет, все нормально, просто меня неделю во внутреннем мире пис развлекает Занпакта, поэтому я такая усталая. Как скажите, Фон Сан, но я все же думаю, что больничный вам продлят, козел ты Урахара. Капитан просила меня передать вам, что отныне вы занимаете пост 20-го офицера. Поздравляю с повышением. То есть я могу тебя избивать еще дольше? Это хорошо. Ха-ха-ха. Вы не рады назначению? Спросил через пару секунд Урахара, когда не увидел у меня проявления хоть каких-либо эмоций по этому поводу.